Глава 16. То, что случилось дальше, запомнилось смутно, короткими размытыми вспышками, словно я детский калейдоскоп крутила. Щелчок, и мозаика мгновенно меняется. Вспышка? «Где?» — подается к барону инквизитор. Он стоит уже не возле меня, а рядом со Стилсом, и, не теряя время на выяснение подробностей, задает единственно важный сейчас вопрос. «Там!» — посол машет дрожащей рукой в сторону флигеля. «У входа!» Вспышка. Мы бежим, огибая здание, светлейший впереди, я, подхватив юбки за ним. Когда я проношусь мимо барона, тот с гримасой ужаса шарахается назад, будто перед ним призрак или, по меньшей мере, восставший мертвец. Вспышка. Мы останавливаемся, люди расступаются, и я вижу, на ступенях, в куче камней и луже крови, лицом вниз лежит тело. Мое тело. Вернее, Белары Вилмот, личину, которой я сейчас ношу. Та же фигура, светлое платье, голубой палантин, русые волосы, уложенные в похожую прическу. Вспышка. «Белла!» — вопит где-то вдалеке Терренс. Но охрана оттесняет его и всех остальных подальше, не позволяя приблизиться. «Целитель!» — одновременно с Вилмотом требовательно вскрикивает инквизитор. «Уже позвали!» — рапортует стражник. «И следом... А здесь! Иду!» К нам, на ходу доставая что-то из кармана, спешит пожилой мужчина в широкой коричневой хламиде. Склоняется над телом. Все правильно. Первым должен подойти именно целитель. Сказать, жив пострадавший или нет, можно его трогать, переносить или ни в коем случае нельзя тревожить. Если есть хоть малейший шанс, маги вытащат человека из того света, а в королевском дворце они наверняка лучшие. Все замирают в ожидании вердикта. Вспышка. «Жива!» — поднимает голову целитель, осторожно переворачивает женщину лицом вверх, чтобы что-то вложить ей в рот, и... Я вижу чужое лицо. Со временем что-то происходит. Только что оно неслось рваными скачками, а теперь вдруг начинает тянуться, как резина. И я смотрю, смотрю на девушку. Кажется, это одна из конкурсанток. Заторможенно отмечаю, что на самом деле и фигуры у нас не очень-то похожи, и платье разного оттенка и фасона, и накидка только по цвету совпадает, а по покрою совсем не такая. И вообще, это даже близко не Белара. «Другая», — бормочу пересохшими губами, сипло и тихо. Но инквизитор слышит. «Конечно, другая», — кивает он. Цепко оглядывает меня, произносит веско: «Не беспокойтесь, мы все выясним». И уже мягче: «Идите к себе, госпожа Вилмот. Я пришлю целителя». «Но... я не хочу уходить. Мне важно знать, что произошло». И Рейнард, как ни странно, это понимает. «Обещаю зайти и рассказать. Позже. Господин Вилмот, уведите супругу». Голос светлейшего крепнет, наливается властной силой, которой невозможно противиться. «Всем разойтись по своим комнатам. Без разрешения не выходить», — приказывает он. К инквизитору подбегает один из охранников, что-то торопливо говорит, указывая на крышу. Лорд внимательно слушает, потом направляется к группе стражников, стоящих неподалеку. А мы с Терренсом уходим в дом. Светлейшее обещание сдержал, впрочем, я в этом ни минуты не сомневалась. К тому времени, как он появился, я уже полностью пришла в себя. Контрастный душ, несколько капель из заветного флакончика, выданного крысам как раз на подобный случай, и мысль, что спасение метаморфов — дело рук самих метаморфов, поистине творят чудеса. Я даже микстуру, принесенную помощником придворного целителя, принимать не стала. Вот еще, буду я в рот всякую сомнительную гадость пихать, да еще и приготовленную в этом гадюшнике, который по ошибке называется королевским дворцом. И вообще раскисать нельзя. Надо поговорить с Терренсом, может, он хоть что-то заметил, и попробовать связаться с Лисом. В наших покоях переговорный артефакт, слава всем богам, работал, пусть и с перебоями. Надеюсь, несколько слов сказать получится. Если приятель еще не ушел от ворона, пусть пока там и остается. есть у меня одна идея. Когда инквизитор постучал в дверь, я как раз закончила разговаривать с лисом и собиралась пытать Вилмота. Не успела. Светлейший даже не стал проходить вглубь гостиной, остановился почти на пороге, осмотрел меня, хмыкнул каким-то своим мыслям и в ответ на мое жадное «что там» скупо по-военному четко поделился. С верхней балюстрады упала одна из декоративных ваз, и это не несчастный случай. Ее скинули вниз с помощью воздушной петли. Следов нет, магического фона нет. Петлю активировали одноразовым артефактом. Кто-то очень хорошо подготовился. И этому кому-то нужны вы, госпожа Вилмот. Он не устранял соперников, потому что тогда взялся бы за тех, кто сегодня победил. Он охотился именно на вас. Просто перепутал. Но как он мог обознаться? Хотя мы действительно похожи чем-то, особенно если смотреть сверху. И одежда одинаковая. Муж госпожи Барретт сказал, что его супруга решила задержаться немного, погулять по парку, и служанка вынесла ей плантин, похожий на ваш. Светлейший умолк на мгновение, а потом резко продолжил. «Мне пора идти. Я прошу вас, очень прошу, никуда не выходить. Здесь вы в безопасности. Обещайте». Я склонила голову, не говоря ни да ни нет, но инквизитор принял это за знак согласия, коротко попрощался и вышел. Что ж, Белара Вилмот этих покоев не покинет, как обещала. Почти обещала. А мне уйти придется. Но прежде я побеседую с драгоценным супругом. Основательно, доверительно и, по возможности, на чистоту. «Что за глупости тебе вечно в голову приходят?» Мы с Терренсом вновь ссорились. Надо же, и женат-то фиктивно, а отношения выясняем, как самые настоящие сварливые супруги, земные, разумеется. На Атросе никому и в голову не придет, что женщина способна упрямо спорить с мужем, настаивать, требовать. А что делать, если Вилмот ушел в глухую несознанку? Отнекивался, злился, упорствовал, но твердо стоял на своем. Белара здесь ни при чем и точка. «Моя Белла к этому отношения не имеет, я уверен. Зачем ее убивать? Кому она мешает? Она чистая, светлая, непорочная». Терренс с вызовом уставился на меня. Не то что некоторые, читалось в его многозначительном взгляде. Но вслух он этого говорить не стал, опасаясь моего возмущения, совершенно справедливого, между прочим. «И вообще, с чего ты взяла, что охотились именно на нее, а не на тебя, а? Ты теневик и наверняка участвовала. Улх ведает, в каких сомнительных делах». Вилмот оскорбленно выпрямился. «И смеешь еще обвинять мою Белару?» «Я никого пока не обвиняю. Но если тебе что-то известно, и ты сознательно скрываешь информацию, то тем самым нарушаешь договор, пункт о сокрытии важных сведений, способных причинить вред исполнителю. В этом случае на поддержку грандмастера даже не надейся», — нажала я посильнее. «Он знает наши законы и тебя защищать не станет». «Ничего мне не известно». Терренс махнул рукой и вдруг, сутулившись, будто из него выпустили весь воздух, упал в кресло. Помолчал, произнес уже совсем другим голосом: «Я и сам не исключаю, что покушались на Белару, хоть и гоню от себя подобные мысли. Но не вижу причин, не вижу, понимаешь? Есть, правда, странности, связанные с несчастным случаем, но ведь это может оказаться и простым совпадением». «Рассказывай». Я села рядом, успокаивающе дотронулась до его руки. «Любые подробности, факты, даже домыслы. Важно все. Да и рассказывать особо нечего». Терренс устало потер лицо ладонями. «Кобыла смирная, послушная, выезженная. Но не могла она понести ни с того, ни с сего. Всякое, конечно, случается, но... не могла, и все. Не верю я». «Вы проверяли подпругу, седло?» «Конюх перед выездом всегда поправляет. Да и Белла тоже, если необходимо. Все было нормально». «А потом смотрели?» «Нет». Вилмот отрицательно покачал головой. Жена лежала на берегу под обрывом, а кобыла, видимо, свалилась в реку. Труп унесло течением, мы его так и не нашли. Еще что-нибудь? Я чувствовала, что Терренс не договаривает. Да. Перед тем, как упасть, Белара заметила мельком на краю какую-то фигуру в плаще. Она закричала, прося о помощи, но человек даже с места не сдвинулся. Но ей могло померещиться. Или это был случайный прохожий, который просто не пожелал вмешиваться. Это все, что я знаю, правда. Когда нашли жену, я думал только о том, как спасти ее, а не о поисках лошадей и одиноких путников. «Может, и померещилась», — протянула я, лихорадочно соображая, что делать дальше. «А может, и нет. Проверять надо». И решительно встала. «Я сейчас уйду. Не спорь, все равно уйду», — жестом остановила готовившегося возразить мужчину. «По договору я имею право время от времени снимать личину для восстановления. Я уже довольно долго живу в облике Белары, пора. А здесь, во дворце, нормально восполнить резерв не получится». «Почему?» «Потому что мне нужно хотя бы несколько часов покоя, тишины и медитации. Тут я сейчас не чувствую себя в безопасности и расслабиться не смогу. Ты же маг, должен понимать, как это важно». «Да», — вздохнув, нехотя признал Вилмонт. «Ну вот. Кроме того, переговорный камень постоянно сбоит, толком не поговоришь, а мне необходимо посоветоваться со своими для нашей же общей пользы. С вороном, лисом, а главное — крысом. Мастер сказал, что вызвал его в плев». «И как ты собираешься выходить?» — хмыкнул Терренс. «Лорд Нейт приказал не покидать своих комнат». «Не приказал, а просил, если уж на то пошло. Но не в этом дело. Ты забыл, кто я?» «Нет? Замечательно. В общем, твоя жена отдыхает. Она так расстроилась после всего случившегося, что отказалась от обеда и ужина». «Нет, ужин, пожалуй, возьми и оставь здесь, на столике. Но проспит она точно до глубокого вечера, почти до ночи и даже до утра. Так и говори всем, начиная от камеристки и заканчивая, да хоть инквизитором, если он соизволит нас навестить. Держи оборону у порога моей спальни и никого не впускай, только через свой труп. Хм, надеюсь, до такой крайности не дойдет». «А ты?» «А я стану Вилфом. Все равно его сейчас нет. А во дворце множество ворот, подъездов, входов, выходов. Никто не запоминает, сколько раз в день слуги мелькают туда-сюда. Главное, чтобы пропуск, то есть отпечаток ауры, совпал. Все, я пошла готовиться». Шагнула к растерянному Терренсу, подмигнула. «Не переживай, подельник, все будет хорошо». Вилмота заметно перекосила, не понравилось, как его назвали. Но я не стала ждать, что он ответит. Повернулась и ушла в свою комнату. Собираться. Через 20 минут из неприметных боковых ворот, предназначенных для многочисленной прислуги, выскользнул симпатичный паренек. Никому и в голову не пришло остановить бегущего по хозяйским делам мальчишку. Лишь один из охранников лениво поинтересовался, куда это я так спешу, аж башмаки теряю. И сам же рассмеялся своей нехитрой шутке. «Да госпоже срочно понадобилось передать портнихе новое распоряжение. Да снорское кружево на заказанном платье поменять на овальское. Оно лучше смотрится», — бодро отрапортовала я. Магии и обаяния, как у лиса, у меня не было, но приветливо улыбаться я тоже неплохо умела. Стражник лишь рукой махнул, проворчав: «Вечно эти дамочки что-нибудь удумают». И отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес. А через полчаса я уже поднималась на крыльцо неприметного домика в глубине старого заросшего сада, деревья которого прекрасно прятали за своими ветками хозяйские тайны. Времени до вечера оставалось мало, а дел много. Восстановить магию, по возможности полностью. Неизвестно, когда еще удастся снять личину. Обсудить с мастером все странности, что творились во дворце. Но главное — попросить крыса, чтобы осмотрел меня и проверил, нет ли магических меток. Не нравится мне, что плечо начинает болеть при появлении инквизитора. И покоя не дает то, что я прочитала в книге о дракхах и их обычаях. Если всю информацию объединить, очень неуютно становится. Меня не стали сразу пытать и набрасываться с расспросами. Дали возможность спокойно уединиться, вернуть собственный облик, переодеться. Знали, как это для меня важно. Но терпения мужчин хватило ненадолго. ровно до той минуты, как я переступила порог комнаты, где они собрались. «Ник, наконец-то!» — бросился ко мне Лис. «Привет!» — я ласково коснулась плеча приятеля и повернулась к остальным. «Всем доброго дня!» «Точно доброго!» — Ворон прищурился, не сводя с меня темного взгляда. «Если была бы чуть сентиментальнее, решила бы, что он беспокоится обо мне. Но лишней чувствительностью я не страдала, а мастер, ему просто не свойственны такие эмоции. Крыс оказался более любезным. «Ну, здравствуй, девочка», — двинулся он мне навстречу. «Выкладывай, что у вас там творится. А во что ты опять вляпалась в мое отсутствие?» Голос его звучал бодро, даже весело, но глаза оставались испытующими, цепкими. Приветливо улыбнулась старому магу, радовала его видеть. «Друзьями нас по-прежнему трудно назвать, но мы очень сблизились за последнее время, особенно после того, как я выручила его внука из одной щекотливой ситуации. Старик тогда поклялся, что никогда этого не забудет, и назвал себя моим должником. Маги подобными словами не разбрасываются, и я надеялась, что сейчас крыс вспомнит свое обещание. «Расскажу, обязательно расскажу», — пообещала торопливо. «Но сначала мне нужно поговорить с тобой. Наедине». «Зачем?» — тут же напрягся Ворон. Лис лишь коротко кивнул, молча соглашаясь. Он доверял мне и никогда не задавал лишних вопросов. «Требуется небольшая магическая консультация», — нарочито небрежно тряхнула я головой. Потом не выдержала, сменила тон с беззаботного на серьезный. «Пожалуйста, мастер, мне очень нужно». Ворон помедлил, колеблясь, но нехотя согласился. «Ты же понимаешь, Ника, что я вынужден буду все ему передать?» — поинтересовался крыс, когда мы ушли в соседнюю комнату, и маг по моей просьбе развернул полог молчания, закрывая нас от прослушки. «Все, что касается его безопасности, интересов гнезда и общих дел. Личную информацию разглашать не обязательно. Я помню детали вашего договора», — возразила в ответ и тут же тоскливо добавила, «может, мне и самой придется ему рассказать». «Все настолько серьезно?» «Не знаю, но, похоже, я действительно вляпалась, как ты верно заметил. Смотри сам». И я начала расстегивать лиф, попутно посвящая старика в проблему. Стянула рукав с плеча, а затем и вовсе сняла платье, по просьбе мага оставшись в одном белье. Крыса я не стеснялась. Во-первых, воспринимала его как земного доктора, а во-вторых, нижняя рубашка выглядела предельно целомудренно. Я в прежней жизни наряды и пооткровеннее носила. Осматривали меня неторопливо, тщательно и очень сосредоточенно, с ног до головы, раз пять, не меньше. И, наконец, вынесли вердикт — никаких следов метки. Кожа тоже не повреждена. А... и аура в полном порядке. Ни малейших изменений или последствий вторжения. Правильно понял крыс мой вопрос. Со вздохом выпрямился, подождал, пока я застегну платье, и еще раз повторил, ставя точку, «Ничего». «Неужели мне показалось?» «Это вряд ли», — успокоил маг. «Тогда в чем дело? Что это за Улхова пакость, скажешь?» Старик пожевал губами, прошелся из угла в угол, кряхтя опустился в кресло. Любил он изображать древнюю развалину и сейчас не отказал себе в этом маленьком удовольствии. «Точно не скажу», — произнес загадочно, — «но предположить могу». Я опустилась рядом и нетерпеливо подалась вперед. «Изучал я одно время эльфов. Было дело по молодости. Чем я тогда только не увлекался?» «А эльфы здесь при чем?» — передернула я плечами, злясь, что крыс в своей излюбленной манере опять начал издалека. «Они вообще давным-давно из этого мира ушли». «Не перебивай», — сурово отчитали меня. «Уйти-то ушли, а книги оставили. Не особенно много, но информации о них все-таки побольше, чем о предках твоего инквизитора, чтоб его Улх побрал. Эльфы, разумеется, не драконы, но тоже старшая кровь, вторые по древности. В обычаях этих рас наверняка много общего. По крайней мере, истинные пары у дивного народа точно существовали». «Да?» «Угу», — Как эльфы их находили, не представляю. Какого-то энергетического двойника задействовали. Но связь формировалась в несколько этапов. Сначала свадебный ритуал, потом брачная ночь, дальше период магической адаптации и, наконец, вторая ночь, после которой на теле появлялись некие знаки, а пара считалась окончательно связанной. Кстати, эльфы охотно брали в жены человеческих женщин и даже венчались в наших храмах, но брак считался действительным только после их обряда. Законы старшей крови всегда важнее и приоритетнее. Не стану утверждать, что у драконов все так же, но судя по тому, что ты мне рассказала, девочка... Старик остановился, посмотрел на меня чуть ли не с жалостью, накрыл мою ладонь своей, сухой, жилистой. Так вот, думаю, светлейший женился не на дочке Ярвуда, а именно на тебе, по обычаям дракхов, как и полагается. Но это еще не все неприятные новости. Ты, похоже, каким-то чудом оказалась его истинной парой, первой за долгие столетия, и умудрилась разбудить в лорде истинного дракона. Раздраконила, так сказать. Маг издал короткий смешок. В этом весь крыс, даже в самой печальной ситуации, всегда отыщет повод для ерничанья и сарказма. Но как? Как такое могло случиться? Почему? Они же давно вымерли, настоящие драконы. Я, конечно, подозревала нечто подобное. Слишком много мелочей сходилось в одной точке, но гнала от себя панические мысли, надеялась, что крыс разубедит, приведет аргументы против, поднимет меня на смех, а он... Это неправильно, выпалило с какой-то детской обидой. Мне для полного счастья как раз такой мелочи не хватало — стать парой дракона и жить в золотой клетке, подчинившись воле истинного, в лучшем случае, если он меня не прибьет за мою иномирно-метаморфную сущность, как ему и положено. — А что в тебе вообще правильного, Ника? — Пришлая, перевертыш огромной силы. Такие в древности нечасто встречались. Еще и магию прятать умеешь. С тобой с самого начала все не так. Я бы на твоем месте от судьбы каждую минуту неприятностей ждал. — Спасибо. Утешил, — буркнула я. — И что мне теперь делать? — Не знаю. Не кривись, я серьезно. Это пока лорд еще не понял. То к одной женщине его тянет, то к другой. Но он не дурак, скоро все детали сложит. И дракон у него еще новорожденный, а как наберется силы, пробьется к инквизитору, сольется с ним — все. Конец твоей свободе и самостоятельности, девочка. — Это мы еще посмотрим, — я упрямо вскинула подбородок. — Да кто ж тебя спросит, глупая? Дракхи, они своих женщин за семью замками держат, вообще никуда не выпускают. Даже просто жен, не истинных, а тут такое сокровище. Если бы на твоем месте была другая, я бы сразу сказал «смирись, иди сдаваться на милость инквизитора, не зли его еще больше, все равно дергаться бесполезно. А так, может, и простит тебе, что ты иномерянка и метаморф. Хм, надеюсь, но ты другая». И я уже успел убедиться, что свою независимость ценишь превыше всего, поэтому тебе, именно тебе, могу посоветовать, борись, не отступай. Попробуй, по крайней мере. Сколько, ты говоришь, у дракхов супруги после первой брачной ночи не общаются? Месяц? Пока он не закончился и метка не проявилась, у тебя есть еще надежда сбежать. Довольно призрачная, правда. Да и о возможностях истинных драконов нам ничего не известно. Повисла томительная пауза. Понятно. Спасибо, крыс. Я сжала руку старика, встала и направилась к двери. Идем. Расскажешь мастеру? Придется. Думаю, это так или иначе коснется всех, так что да, расскажу. Когда я вошла, Ворон стоял у окна спиной к двери, но тут же обернулся, требовательно впиваясь в меня взглядом. Набрала в грудь воздуха и выпалила. Я тут замуж вышла. Похоже. Угу, сама того не подозревая. По ошибке.